Друзья, у меня, знаете как, вот есть такое песнопение: «Моя жизнь была темна средь греховной суеты». Друзья, однажды я проснулся ночью, открываю то глаза, и над потолком какое-то облако такое-то темное вращается. Я закрыл то глаза и подумал, что это такое. Я пошел к человеку, который, ну, как бы мне был интересен, потому что он, в отличие от моих друзей, он говорил о каких-то ненормальных явлениях. Ну, там говорил о инопланетянах, о снежных людях. Ну, это было интересно все. Я к нему пришел, говорю: ты знаешь, я ночью просыпаюсь, и облако такое-то черное надо мной. Он говорит: это тебя призывает Бог. Друзья, вот интересно, да? Это первое было такое: это тебя призывает Бог. Друзья, ну я жил с любимым, как с любимым человеком, знаете как? У меня было, как, ну, в институте, друзья, я дружил. Дружил с девушкой, ее звали Янушка. Тогда я называл ее по-другому. Друзья, называл там такими. И мы, друзья, знаете, вот расстаемся, любим друг друга, сближаемся, противоположное в действии какое-то. И мы решили скрепить наши отношения то свадьбой. Думаем, все. И мне вот Янушка говорит: все, то поедем знакомиться к моим то родителям. А к ее родителям знакомиться — это все значит. Значит, тут без поворотно. Это значит все, мы уже будем вместе. Ну, ладно, то съездили, познакомились. Ну, такого сильного впечатления никакого. Расстались на сердце. Она говорит: едь, ищи ту деньги. Там на все, на свадьбу, на, как говорится, на это. Ну, и будем. А я приехал тут домой. Звонок тут в дверь. На пятом этаже я жил. Значит, в Белоруссии, в Мозыре. Позвонил, раз, все. Никого нет дома. Ну, думаю, ну ладно, я пойду к знакомому. Вот к этому, который о снежных людях и это, о инопланетянах. Смотрю, а у него, он открывает эту дверь, темно, и люди смотрят, какой-то экран. И такой, знаете, такой вид, такой иконописный. И говорит: дорогие чада Божьи. Я, знаете, я думаю, ничего себе, как он обращается. И я уверовал. Вот в этого, который говорит: дорогие чада Божьи. Я стал верующим. Я потом думаю, а в кого же я уверовал? Я говорю: а можно вот почитать вот то, что он проповедует? Мне говорят: вот возьми, это пришел Бог на землю. Имя его Виссарион. В книге Откровения написано: имя его будет новое. Вот у него новое. Если раньше у него было Иисус, то теперь Виссарион, вдающий жизнь. Я уверовал, я взял его книгу «Последний завет», выучил ее, потому что там ничего, никакой нету связи между всеми этими главами. Но некоторые места мне особенно запомнились. И вот я прочитал эту всю книгу и думаю, и вдруг подъезжает моя уже невеста, Янушка. Вот она едет, я приехал в Гомель ее встретить. Взял, ну, а у меня ничего нет, друзья, ни денег, ничего. Вот только эта книга, не эта, а «Последний завет». Я вот так ее сюда взял, встречаю ее, она выходит со свадебной шляпкой, такая белая шляпочка, выходит, такая радостная, и говорит, ну, смотрит на меня, а я ей говорю: задавай мне любой вопрос, я все знаю. Она на меня посмотрела: ты что, ты передумал-то жениться? Да какой там жениться, это второстепенный вопрос. Мы едем к Богу. Она: ой-ой-ой-ой-ой. Я говорю: мы едем в Минусинск, 2 билета. Она, знаете, посмотрела на меня и говорит: ну, будем считать это свадебное путешествие. Друзья, и еще пару таких вот уверовавших было. Одна семья, одна ту девушка, одна ту женщина с внучкой, одна семья. И мы ехали в этом поезде, 4 дня ехали. Пели песни про каких-то гномиков, которые в домиках живут. И, в общем, ехали в эти домики гномикам, короче. друзья, это я уже я сейчас так говорю, а в то время мы в это все верили. Мы, значит, повесили фотографию этого Виссариона, на нее то молились, прямо в поезде, друзья, вот удивительно. А были, мы не в купе, не в закрытом были, все было открыто, плацкарт. Ехали, всем рассказывали, все у нас спрашивали, откуда вы такие веселые-то люди? Что у вас, откуда раз? Мы говорим, мы к Богу едем, Виссарион, через 15 минут, через 15 лет скоро вся земля перевернется, Санкт-Петербург уйдет под землю, Москва под землю, все под землю. Один Минусинск, это островок счастья, здесь соединение неба и земли, здесь только будет счастье, едем туда. Они так, ух ты, как вы хорошо говорите. Точно. Ну, наверное, что-то в этом есть. Но никто в это... Но нас никто не слушает. Потом, когда мы вышли в Абакане, я выхожу в Абакан, думаю, вот она, земля святая. Вот земля, по которой ходят ноги Виссариона. О, какие люди счастливые. Я подхожу к человеку, говорю, вы знаете, что пришел Бог на землю, и он живет здесь? Он так на меня посмотрел. Нет, я не знаю. Странно. Я, говорю, с Белоруссии приехал и знаю, а вы не знаете. Вы что? И, в общем, мы... И вдруг я... С нами была эта девочка, я ее так немножко, знаете, так... Как сказать? На карусели катал собственными руками. Ну, а силу не подрасчитал и вывихнул вот ручку у нее. Мама на меня кричит. Ты что? Ты здоровяк такой, силы не можешь рассчитать. Ребенок! Я говорю, так мы чего мы ругаемся? Мы же к Богу приехали, он же все может, он же может исцелять. Такси снимаем и в Минусинск, в Сабакан, оно там недалеко. Приехали прямо к приемную, к Виссариону. Друзья, в точности, как в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, 24 глава, не будут говорить он там, в потаенных ту комнатах, не идите, не верьте, не идите. Все в точности, друзья. И мы пришли, значит, мы только вошли в эту приемную к Виссариону, и тут же эта девочка перестает плакать. Точно Бог. Все. Только заходим, уже и тут же исцеления начинаются. Ну, точно, тут Бог. Нас встретил здесь вот, значит, стойка, где идет запись, очередь к Виссариону. Встречает меня Понтий Пилат. То есть там, друзья, они верят в реинкарнацию, в переселение в душ. И сам Виссарион, он людей обманывает. Он говорит, вот в тебе там душа Марии, в тебе то. Ну, в общем, и чем ближе ты к нему, тем ближе к евангельскому персонажу. Друзья, и вот мы когда... Я был вторым. То передо мной один человек, второй, а после меня-то жена моя. Ну, тогда еще невестой была. И... Я захожу в комнату, вся комната в ладане, в таком, знаете, в дыму, в таком, в церковном. Я так в дыму рассмотрел в этой комнате, смотрю, вот он, Виссарион. Представляете, мое ощущение. Я захожу к Богу захожу. Я так немножко весь-то дрожу, сердце-то колотится. Встреча. И в одном углу сидит разбойник, который был на кресте, который-то покаялся, там какой-то он черный почему-то был, такой с черными волосами. Ну, наверное, еврей, наверное. Так вот я посмотрел, все. Посмотрел, и он говорит, ну, так на меня смотрит, такая легкая улыбка у него. Ну, что? Я говорю, я уверовал в вас. Ну, хорошо. А что еще? Я ничего больше. А мне потом-то братья подсказали. Говорят, да денег, наверное, хотел. Ну, а ты не привез ничего, поэтому. Он говорит, ну, тогда иди. И я пошел. То есть я ожидал, что он сейчас мне что-то скажет, меня вдохновит. Как-то внутри была пустота. Вслед за мной эта жена пошла, эта невеста. Она пришла, и целый час Понтий Пилат весь из себя говорит, сколько можно? Я же говорил, не больше 15 минут. Сколько людей здесь очередь? А жена у меня то целый час отпрашивала меня. Говорит, отпустите его. У нас то пятый курс института остался. То доучиться надо. То есть, а он здесь то задержится. Отпустите. А он говорит, нет. Поезд не доедет, машина там перевернется, самолет не долетит. А если уедете, если все это вас минует, проказой, то покроетесь и умрете. Поэтому уже назад у дороги нет. Это святая земля, вам открыта тайна, поэтому уже обратно, уже пути нет. Но я, собственно говоря, и не хотел уезжать. И нас отправили миссионерами в село Имиское. Приехали в старую школу, в одном углу спали, значит, отсек такой, это деревянная школа одноэтажная, кто может представляет. В одном углу то спали женщины, в другом мужчины. По утрам мы встречались на молитву. Послушаем проповедь Виссариона и в общем-то. И вот так вот, друзья, и чего-то они постоянно ссорились. Я вот не помню, все время какие-то ссоры между ними были. И я даже призывал к миру, даже, представляете. И потом, друзья, почему-то там все ходят раздетые. Ну, как раздетые? Я ходил-то в трико, как бы слияние с природой. И смотрю, у меня ноги покрылись такими пятнами. Такие, знаете, когда вот мозоль, тут шкурочку снимешь, и он начинает так вот слезиться, или как сказать, такое как бы. И начинает углубляться и не заживает. И мне говорят: о, это особая святость. Это, говорит, чакры у тебя открываются. И злая или плохая энергия из тебя уходит. Я так думаю, вот оно начинается. Друзья, и вот так вот, друзья, с этими ранами мы ходили. С ранами ходили. В общем-то, сложно было нам все. И один раз я помню, мы с Янушкой сели. Тут под березкой так, зелененькая тут травочка, и плачем. Она плачет, что меня тут теряет. Смотрит, у меня глаза начинают меняться, выражение лица меняется. Я все больше и больше погружаюсь в эту вот веру. И больше я становлюсь похож на всех людей, которые там. А я плачу от того, что я искал Бога. И вроде я рядом с Ним, а внутри вот такая же пустота. Ничего внутри нету, ничего такого нету, что я вот ожидал. И когда мы строили эти домики для приезжих, а люди постоянно ехали с Москвы, с Петербурга, постоянно шел то поток, и мы не успевали расселять вот людей. И вдруг я строил, смотрю, такой мужчина с бородой такой, знаете, старовер такой, знаете. Я говорю: о, ты Виссариона видел? Он говорит: нет, не видел. Я говорю: а я видел в первый же день. Как ты не видел? Ты же здесь с нами вместе. Он говорит: ну, если он Бог, он знает меня. А если не Бог, то зачем мне его видеть? Друзья, мне эти слова просто открыли то глаза. Я тут же после этого прихожу к жене, говорю: Янушка, мы уезжаем. Она мне-то бросается, значит, говорит: неужели? Но вернемся. Она: конечно, вернемся, только уезжаем. Уезжаем отсюда. Ну и мы на последние оставшиеся копейки, которые у нас там оставались, уехали оттуда. Приехали тут домой. Ну, как не домой, приехали в Архангельскую область, тут в Коряжму, мы там именно учились в институте. Приехали, значит. Ну, а у меня тут в день рождения, это 6 сентября. Ну, и, как говорится, я накрывал, ну, сейчас уже говорят так, поляну. То есть я накрывал стол, и с этого начинался открытие учебного тут года. Ну, выставлял все, как говорится, все, что должно принадлежать ту столу и такому пиршеству. Но к удивлению всем, я ничего не поставил то спиртного. Только поставил торты, там, в общем, съедобное. И совершил какое-то таинство, ту молитву. Все перекрестил. Все начали посматривать на меня так, то со стороны. Говорят, что-то с ним случилось. Ну и ждут, когда я снова, может быть, что-нибудь-то поставлю. Но я так и не поставил. Все стали по одному уходить. Я стал говорить: дорогие, это чада Божьи. И я уверовал. Вот, может, и вы хотите уверовать. Они говорят: нет, Сергей, мы пока вот нормальные. И потихонечку все ушли. А я остался тут с женой. Значит, мы решили все-таки наши отношения то зарегистрировать. И 14 сентября мы пошли, поженились. У нас на свадьбе был кто? Свидетель и свидетельница. Все, вот вся наша была свадьба. То есть посидели то за столом. Я прочитал из последнего завета это проповедь. Меня послушали, ну, кто-то пришел из уважения. Ну и все, и на этом все. Потом я стал свидетельствовать везде, по всему, по нашему институту, вешал в трактатике, приглашал к себе в комнату. И некоторые люди даже обратились. Ну, как обратились? И некоторые люди присоединились к нам. И такая была у нас маленькая ячеечка виссарионовцев. И, в общем-то, практически уже все люди уже услышали. И я уже, ну, от меня уже немножко все так отступали. И вдруг в комнату постучалась одна ту девушка. Постучалась, и, ну и говорит: «Сергей, а во что ты веришь?» Я говорю: «Наташа, заходи, я тебе сейчас расскажу, во что я верю». И я это ей рассказал. Она даже немножко усомнилась. Почему? Она только этим летом приняла то крещение. И, в общем-то, она говорит: «А можно почитать эту книжку?» Она, собственно говоря, взяла эту книжку, через неделю она приходит, говорит: «Ты знаешь, хорошая книжка, но есть лучше. Последний завет». Я говорю: «А где ее взять?» Говорит: «Приходи к нам на собрание. Ты знаешь, мы не так верим, как ты. Мы только верим, что придет Христос. А ты уже с ним встретился. Вот ты придешь, нам и расскажешь, и мы все станем виссарионовцами». Я подумал, вот это захват будет. Это сразу же, знаете, так, всех, кто захватить. Рано утром, воскресенье, я встал, знаете, я помню свое настроение, вдохновленный, прихожу на собрание, но собрание такое интересное. Так сидят люди на скамеечках, занавесочки на ниточках, все так стройно, сестры сидят, старицы с песенечками. И у всех такие, знаете, глазки такие, как вот огонечки, светятся такие. И они-то поют так все-то стройно, так все. Такие благоговейные гимны. И все сидят. А мы там в позе лотоса всегда сидели вот на земле. А здесь на скамеечке. Я так смотрю, ух ты. И вдруг какой-то проповедник встал, прочитал Евангелие от Марка, 4 глава. Один тот текст, как привели слепого, косноязычного. И он возложил руки, отвел его-то в сторону, посмотрел то на небо, совершил. И он заговорил и стал видеть. И он сказал на этот текст полторачасовую проповедь. И я сижу. Я, может быть, не все понимал, но я смотрю, из этого старичка исходит какая-то сила, о которой я только думал. А он так легко. Если я проповеди говорил, я что-то все что-то там сочинял, из головы что-то вытаскивал, то здесь как льется, как будто льется все из него. Я думаю, я отсюда никого не уведу. Мне бы хоть самому отсюда тихонечко уйти. Заканчивается собрание, и я тихонечко так, ко входу, а сестры: вот он. И меня потихонечку прижали, и старец так на меня смотрит, так глаза такие улыбающиеся, это не то, что у того Виссариона, понимаете? Глаза так улыбаются, такой, знаете, так на меня посмотрел. А я, знаете, что-то там из последнего завета стал вспоминать. Вот во мне источники текут. А он говорит: «Ух ты, текут». И говорит: «Ладно, пошли кушать». Так положил на меня руку. А я, знаете, у нас вообще вот у людей, когда с человеком не о чем то говорить, то обычно говорят: «Пошли кушать». То есть больше с человеком не о чем говорить, только кушать можно с ним. И, в общем-то, все, а мне налили такой красный борщ. А я же то мясо не ел то 2 месяца. Почему? Мясо кто ест, злым будет. Поэтому я мясо не ел по учению этому. Я посмотрел на красный борщ, на мясо. Посмотрел по сторонам, никто не знает вроде, что я не ем мясо. И съел этот борщ, мясо. И тут мой брат Василий Дмитриевич на меня посмотрел и говорит: «Ну что, Сергей, а теперь-то поговорим. Вопрос-ответ. Он, знаете, как Евангелие Иоанна, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, Евангелие от Марка, Иезекииль, Иеремия. Я: какой я там? Он Библию наизусть знает. Я говорю: с кем? Я от моего Виссариона ничего не осталось. Все, пусто. Фундамент все. Я весь разрушен, раздавлен. Друзья, я сижу, мне тяжело, Тут меня все обступили. Знаете, как вот есть такая открыточка, когда все склонились над младенцем. Пастухи, волхвы, Иосиф, Мария над младенцем. Так, раз, и так смотрят. И так надо мной все, вот, знаете, вот так вот столкнулись. И Василий Дмитриевич, а я сижу. Ну что, ты понимаешь, что ты заблуждаешься? Так тебе покаяться нужно. И вот здесь у меня как сдавило все, гордость не дала. Я говорю, не могу. Я говорю, а можно Новый Завет? Конечно, можно, возьми. Я ушел. Прихожу в общежитие, в комнату, к моей уже жене. Прихожу, сел на панцирную кровать, раз, катаюсь, раз, открываю. А с чего начинать? Последний Туз Завет. Последний Туз Завет. Я раз открыл. 11 глава, послание римлянам. Ой, какая это глава. Читаю. Открыл, читаю. Вот это да, вот это масштаб. Дикую маслина привил, а природную отсек. Это Израиль, дикая, из язычники, корню Христос. Я сразу вспомнил, я ж географ, я помню эти переселения тут народов. Я знаю, что Израиль весь рассеян, а язычники почему-то стали, приняли христианство. Я думаю, вот оно в чем дело. Оказывается, вот оно, вот это, какой там Виссарион, этот маленький Виссарион в той комнате-то сидит, а вот они ручищи, и в этих руках народы передвигает, перемещает, ставит. Я думаю, вот это откровение. А в конце, о бездна богатства и премудрости и ведения в Слове Божьем. Бездна, я куда-то тут провалился. Друзья, я сижу, радуюсь, радость меня просто такая охватила, почти даже тут усмеялся. То жена у меня то проснулась. Говорит, а что ты смеешься? Что там? Заблуждаются. Но я не мог сразу признать свое это поражение. Но уже во вторник я решил идти на собрание. В собрание было на квартирах. Я взял с собой эту Янушку. Она у меня такая, знаете, то смелая, коммуникабельная. Я говорю, Янушка, пошли, найдем то собрание. Знаю дом. А где они то собираются? Она в первую же квартиру. Где собираются то баптисты? Баптисты, вот там, вот там, вот там. Раз, приходим, это маленькая комнатка. Сидят люди, сидят бабушки. Я их уже знал, но их намного вот меньше почему-то здесь было. Сидят, открыли книгу какую-то. «Вотчман Ни. Нормальная жизнь христианина». И читают. Читают. У меня одно. Быстрее бы они закончили эту книжку. Покаяться хочу. Закончили книгу. Я склонился на колени и говорю, Господи, прости, я столько людей обманул, я столько им неправду. Я им все по-другому расскажу. Я расскажу, что ты настоящий Спаситель. Ну, приблизительно вот такая была молитва. Меня все вот трясло от волнения. Я взялся за одной рукой за... Он сейчас то капитан, то милиции, кстати. Взялся за него, а второй рукой я взялся за жену свою. И трясет меня всего. Но я каялся, просил прощения. Но когда я встал, сестры, блудный сын навеки возвращен, найдена пропавшая овца. Друзья, как будто ангелы пели-то вокруг меня. Такая радость была. Я выхожу из этой квартирки, иду осень, представьте, это был октябрь месяц, иду, друзья, смотрю, небо какое. Я никогда на небо и не смотрел-то. Какое небо? И здесь моя жена идет. Я давно уже хороших слов-то и не говорил. Я все больше такое. А тут я говорю, Янушка, мне так хорошо. Я так тебя люблю. Она говорит, тебе что, так хорошо, что ли? Я говорю, да. Она говорит, я тогда в пятницу покаюсь.